Они решили ее убить? Задал я риторический вопрос. Всех убить? Для чего бы они не качали энергию? Они уже на стадии завершения. Старые доноры им без надобности, ответила на это бабушка. Видя масштаб проблемы, мы заторопились. К дверям шли быстро, чуть ли не бежали, а в мозгу я лихорадочно перебирал возможности, имевшиеся у меня. К сожалению, известных мне на данный момент было не так уж и много. В дверях нас встретил бледный, как привидение Арсений. Она уже дважды, тихо проговорил он, умирала. Вот это да, подумал я, а времени-то еще меньше, чем мне казалось. Мы, ни слова не говоря, прошли внутрь, прямо к медицинской кушетке, на которой лежала Катерина. Видимо, ее положили на нее во время оказания первой помощи. Девушка была без сознания, а кожа на ее лице напоминала мрамор. Вокруг стояло еще несколько человек. Врач, его помощница и, судя по всему, кто-то из домочадцев. Я обратил внимание на то, что халат доктора буквально промок от пота. Значит, до нашего прибытия тут было жарко. Первым делом я оглядел оставленную мной линзу. От напора, с которым вдруг потекла энергия, ее просто вырвало с частью источника, к которому я ее пришил паутиной. Выглядело это крайне плохо, но зато подало мне одну идею, которую я еще не успел обдумать. Белла взглянула на Громову и только покачала головой. От такого напора, тихо, чтобы не слышали остальные присутствующие, проговорила она, сам паразит уже плавится, и он буквально сросся с ее организмом в единое целое. Его уже нельзя просто так удалить. Ты попробуешь что-нибудь сделать? Спросил я. Катерина, водник, может быть, на этой теме как-то получится взаимодействовать? Бабушка подошла ближе и положила Катерине ладони на грудь. Врач напрягся, но ничего не сказал. Он лишь глянул на аппарат, который мне тут же напомнил о собственной операции несколькими часами ранее. И это мне помогло сформировать уже зреющую идею во что-то более конкретное. Он разрушает ее, проговорила Белла одними губами. Он разрушает себя. Он вытягивает все, что есть. Я встал с другой стороны кушетки и прикрыл глаза. Простите, вдруг подал голос врач. Сейчас прилетит медицинский вертолет. Мы должны подготовить ее к переправке. Она умрет у вас на руках, сказала на это бабушка, а затем глянула на меня. Все слишком далеко зашло, я ничего не могу сделать. Вы не можете, другим не мешайте, высказался на это врач. Идите к черту, огрызнулся я, а лучше за дверь. Я попытался абстрагироваться от всех. Закрыв глаза, я вновь сформировал эфирную руку. Не скажу, что она получилась моментально, но достаточно быстро. Мозг уже принял новую конечность, которой можно управлять. Затем я погрузил эту руку в организм лежащей без сознания девушки. Чуть-чуть вверх, и я уже внутри ее источника магии. Прикоснувшись к паразиту, я почувствовал, как он вибрирует, как разогрелся от перерабатываемой энергии, как он плавится в последней своей агонии, убивая и носителя, и себя. Я открыл глаза и обернулся к двери. Арсений стоял тут же с потерянным видом. «Шансов мало», — быстро сказал я ему, — «но я попробую. Однако, скорее всего, источник вашей дочери будет поврежден, возможно, уничтожен. Делай», — бросил Громов. «Главное, чтобы жила». И в этот момент запищал аппарат. Третья клиническая смерть за 2 часа. И это, видимо, будет последней, если ничего не предпринять, кроме непрямого массажа сердца, который уже начали делать врач и его подручная медсестра, оттеснив Беллу. Я уже хотел ринуться и вырвать паразита со всей доступной мне скоростью, но тут же вспомнил про 4 минуты. Прошу всех присутствующих, кроме Арсения и Беллы, покинуть помещение, распорядился я, но мы не можем, возмутился врач, продолжая давить на сердце. Это немыслимо. Исполняйте, холодно проговорил Громов, и медперсоналу пришлось подчиниться. Спокойно, сказал я себе, выдохни. Сейчас, все сделаю, сказал Архас. Будет хорошо, только не так, как в прошлый раз, попросил я. Постараюсь, ухмыльнулся мой ментальный учитель. И в этот же момент я обрел полное спокойствие, осознание, невероятную ясность и четкость мышления. Это что за магия? Поинтересовался я. Она мне частенько требуется. Это не магия, смущенно ответил Архас. Это гормоны. Впрочем, мне уже было плевать. Я сосредоточился на операции по извлечению магического паразита из тела подруги. Врач и медсестра могли бы сейчас потеть над грудной клеткой девушки, но я видел, что все, что они сделали бы, не принесло бы никакого результата. В ней просто не осталось топлива, чтобы жить. Поток, который передавал паразит, заметно иссякал и тускнел. Счет шел на секунды, а может и того меньше. Стоило мне подумать о времени, как оно притормозило. Я погрузил эфирную руку внутрь тела Катерины, через образовавшийся пробой внутрь источника, и снова прикоснулся к паразиту. Он уже умирал. Движения его стали конвульсивными и замирающими. Хуже всего было то, что он в прямом смысле стал единым целым со стенкой источника Катерины. Я ухватил его покрепче и сильно, но аккуратно рванул вверх. Первый раз у меня ничего не вышло. Стенка источника хоть и истончилась, но была еще довольно прочной на разрыв. Тогда я взял себя в руки и рванул уже сильнее. Хрясь, и широченная полоса от стенки источника осталась у меня в руке. Выглядело это ужасно. Но самое главное, что паразит был зажат в моей эфирной ладони. «Давай сюда», — услышал я над ухом невероятно медленный голос Беллы. «Уничтожу». Я молча отдал ей паразита прямо с куском источника, болтающегося, словно грязная тряпка. «Первый этап есть. У меня еще осталось 3 минуты. Взяв паутину, я принялся сшивать стенки источника громовой. Из расчета на то, что как только сердце ее запустится, сюда потечет ее энергия, которая поспособствует заживлению ран. Я с грустью отметил, что после моего вмешательства источник Катерины стал куда меньше. Но, наверное, когда речь идет о жизни и смерти, это не столь уж и важно. На сшивание краев у меня ушла минута реального времени. Затем я взял немного магии воды и воздействовал в местах разрыва, чтобы они скорее срастались. Может быть, можно было обойтись и без этого, но это показалось мне правильным. Теперь предстояло сделать самое главное – запустить сердце. Хорошо, что я знал, как это делается. Все-таки сам себе сердце запускал. Я взял сердце Катерины в эфирную ладонь и принялся сжимать. Пум-пум, пум-пум, пум-пум, работай, давай. Пум-пум, пум-пум, пум-пум. Оно вроде бы схватывало, как двигатель машины, на которой долго не ездили, но затем снова останавливалось. Хм, и тут я понял, что энергетические каналы девушки полностью пусты, выжаты досуха. Магическая энергия просто перестала вливаться в нее. «Ну что, Никит, поделишься своей?» – спросил я сам у себя, и вместо ответа, влил в ее каналы поток собственной энергии. Тут же во всем теле образовалась слабость, но я продолжал массировать ее сердце, пока оно, дернувшись, не заработало, как следует. После этого я сполз на пол и привалился к кровати спиной. «Как?» – спросил меня Арсений, понимая, что я сделал гораздо больше, чем смогли бы врачи. Практически без сил я повернул голову и увидел расширенные глаза Беллы. Видимо, она увидела что-то такое, что видеть ей не полагалось. «Жить будет», — выдохнул я. «А, если сильно повезет, то и колдовать». Громов встал передо мной на колени и обнял за шею. «Спасибо», — прошептал он мне на ухо, сдерживая рыдание. «Я этого никогда не забуду». И вновь раздался звонок телефона. «Да что ж такое?» — звонил дед. «Никита, ты где? Тебя никто найти не может. А зачем меня искать?» – тупо спросил я. Короче, дед решил не отвечать на мой вопрос. «Говори, где ты? Я срочно пришлю за тобой машину». «Дед, что еще-то случилось?» – продолжал настаивать я на объяснениях. «Я сейчас у Громовых», – оказывал. Помогал, одним словом. «Ночью? Ну-ну, машина будет через 10 минут. Но у меня есть», – возразил я. «Бронированная машина», – сказал дед. «Сейчас не то время, чтобы быть легкомысленными, не то». Отправив Беллу со своим водителем к ней на Патриаршие пруды, я сам сел в присланный дедом броневик. Автомобилем это язык не поворачивался назвать, скорее, летающей крепостью. За рулем сидел молчаливый громила, которого при любом другом раскладе я принял бы за бандита. В зале для совещаний на 110 этаже дедова небоскреба собралась вся мужская половина Державиных. Дед, Леонид, Филипп, Слава, Александр, Николай и, собственно, я. Я вас всех сегодня собрал тут, чтобы объявить, что на наш род объявлена охота. На весь наш род. Одного им уже удалось устранить. Ростислав послезавтра будет кремирован и развеян по ветру с этого самого небоскреба. Как вы понимаете, за эту смерть должны понести кару все виновные в ней. Я смотрел на Игоря Всеволодовича и вспоминал улыбающегося человека, с которым летел в самолете. Сейчас он ничем его не напоминал. Это был старый человек, который из последних сил пытается спасти свою семью. Сегодня я получил информацию, что в охоте на нас замешана собственная безопасность империи. Как вы понимаете, враг не из простых, с серьезными возможностями и государственным ресурсом. А зачем на нас охотиться? Спросил Леонид Игоревич. Что мы им такого сделали? Мы же никого не трогали. Есть разные подозрения, сказал на это дед, но все они смутные. Одна из версий, я помешал внедрить в империи телепортацию, а за этими технологиями стоят очень большие люди. Больше, чем ты, удивился Филипп. Представь себе, развел руками дед, я тебе даже так скажу, есть люди влиятельнее императора, а вот за такое тебя точно могут разжаловать, лишить всех наград и потом устранить где-нибудь тихонечко, высказался на это дядя Слава, как его все назвали. Мне уже плевать, рявкнул дед, мне важно, чтобы вы выжили. Я не знаю, почему охоту объявили на всех, а не только на меня, не знаю, но мы тут собрались, чтобы выработать систему родовой безопасности на ближайшие дни. Обложили, не то слово, сказал я, вставая и выкладывая на стол материалы по баронессе, раздобытые для меня Цыпочкиной. К нам внедрили агента, непосредственно работающего на собственную безопасность. Я продемонстрировал фотографии фон Боди вместе со Скуратовыми просто на крыльце Лубянки. Отец заметно помрачнел. «Это еще ни о чем не говорит», – проговорил он. «Она могла оказаться там случайно. И вообще, кто дал тебе право за моей спиной выслеживать мою женщину и копать на нее компромат? Ао!» – поднялся дед. «Честно говоря, когда Никита рассказал мне про твою реакцию на выходку этой мамзели, я сначала не поверил. Думал, не может мой Сашка детей предать и променять их на какую-то юбку. А ты вон чего, даже перед лицом истребления рода что-то там щебечешь. Говорят тебе, она подсадная. Ну-ка». Он подошел к моему отцу и взял его голову в ладони. Затем сложил губы трубочкой и подул. Даже я почувствовал, как посвежел воздух в комнате. Голова сразу стала легкой, а мысли приобрели четкость. Не настолько, конечно, как у Громовых, но тоже очень заметно. Александр Державин сначала смертельно побледнел, затем обмяк на стуле, а потом несколько раз закрыл и открыл глаза, после чего схватился за голову. У меня создалось стойкое впечатление, что он только что пришел в себя. «И что это со мной было?» – спросил он. «Не знаю», – выплюнул дед. «И разбираться сейчас с этим некогда. Где сейчас это фон Боди?» «Дома», – как само собой разумеющееся сказал отец, – а затем тут же потерял уверенность. «Должна быть, да как же это она меня так, а? Я тебе дал силы собственной стихии», — сказал ему дед. «Поэтому ты сейчас можешь сопротивляться, но я не уверен, что избавил тебя от воздействия». И вот мы подошли к основной проблеме. Императора тоже обработали так, что он не контролирует собственные действия. Это еще раз говорит в пользу того, что предатели сидят в собственной безопасности. Предположительно, верховодит всем Виталий Кириллович Разумовский. Только он может безнаказанно подчинять себе императора. Он крайне сильный менталист и изворотливый, как червь. «Значит, надо позвонить императору и предупредить его», – высказался Филипп. Дед посмотрел на него таким взглядом, что, если бы он был магом огня, от его внука осталась бы горстка пепла. «Ты что думаешь, я не звонил? У меня до сих пор двое пытаются по нескольким номерам дозвониться. Нет связи, понимаешь? Разумовский не дурак, он обезопасил себя. Дед, я снова взял право голоса. Я могу попробовать позвонить принцессе. И что ты ей скажешь?» Державин-старший прищурился, соображая, как можно лучше использовать предложенную мной возможность. «Приглашу на свидание», — ответил я столь невинным голосом, словно над нашим родом не нависла смертельная опасность. «Свидание, говоришь», — задумчиво протянул он, — «а это идея. Звони». Я хотел было запротестовать, что, мол, разгар ночи, а ты говоришь «звони», но, посмотрев на часы, понял, что уже наступило утро, и даже не такое уж раннее. Впрочем, звонить я все равно не стал. «Мы так не делаем, это привлечет внимание», — возразил я. «Делай, как знаешь», — ответил дед. Я послал сообщение. «Привет, Огонек, как ты насчет встретиться, сходить куда-нибудь?» Ответ пришел практически моментально. «Я за. В Москве или в Питере?» «В Москве. Отлично. Я как раз решила тут после Крыма погостить. Давай через 3 часа на Никольской». «Заметано. Через 3 часа я увижу принцессу», — сказал я, поднимая голову от телефона. «Мне нужны будут все доказательства». «Сейчас все будет», — заверил меня дед. «Сейчас у меня еще одно серьезное замечание», и он указал на бумаги, которые я принес. Я украдкой глянул на отца. Тот постоянно тер виски, словно его мучила головная боль. «Я ведь тоже дал задание нашей безопасности раскопать больше информации по этой фон Боди», слишком уж она резко появилась возле Саньки. И ничего, тишина. «Нормальная, говорят, барышня, а простая репортерша вон сколько всего накопала. Понимаете, к чему я веду?» Леонид, Филипп и мой отец мотнули головами. «Безопасность у тебя дырявая, пап», — сказал на это дядя Слава. «Вот именно», — поднял указательный палец дед. «Но менять сейчас всех не вариант, тем более в такое время. Мне кажется, от нас только того и ждут, что мы сами себя оголим». «Всех и не надо», — сказал я, вспомнив одно обстоятельство. «Нужно найти того, кто стер записи с картинной галереи нашего небоскреба. Ту самую, на которой наша дорогая Матильда пыталась уничтожить портрет матери, а Карина ей помешала. Никита, ты, голова», — сказал на это дед. «Прищучим одного, он нам остальных сдаст. Если его не уничтожат», — я пожал плечами. «Будем надеяться, что нет», — сказал дед. «Так, я постараюсь привлечь к проверке одного человека, от которого точно не укрыться нашей крысе. Пока не буду говорить, кто это. В свете последних обстоятельств, сами понимаете, опасно». Он только хотел подвести итог и, видимо, озвучить дальнейший план действий, как снова зазвонил телефон. На этот раз у него. «Здравствуйте, дорогой», — сказал он в трубку, а затем изменился в лице. «Что?» И тут же включил громкую связь. «Карина отравилась». Я узнал голос Ванли, только что на уроке этикета. Ей плохо, ее наизнанку выворачивает, а баронесса говорит, что это не страшно, и не позволяет вызвать врачей. Делаю, что могу, но мне срочно нужна помощь. Боюсь, отравление очень серьезное. Глава 19. В то время, как наверху шло совещание мужской половины Державиных, внизу, в родовом крематории, хозяйничал Стас Громобой. Со стороны можно было подумать, что он тщательнейшим образом проверяет гроб на наличие посторонних предметов. Но взглянуть со стороны на него было некому. Он снял всю охрану с этой части здания и отключил камеры. Гроб для Ростислава Державина стоял на небольшом возвышении таким образом, что крышка его доходила взрослому человеку до груди. Также он будет стоять тут и в день прощания, когда в него положат тело из морга, что по соседству, и направит в горящий огонь. На самом деле гроб уже проверили на наличие непредвиденных дополнений и ничего не нашли. Безопасник же как раз над этим и трудился. Устройство вместилища для кремации включало в себя два ящика. Внешний, красивый, отделанный ценными породами дерева, предназначенный для глаз провожающих, и внутренний, металлический, с низкими бортами, в котором после сожжения оставался прах покойного. Прах этот собирали и в случае Державиных развеивали по ветру. Между внешним ящиком и внутренним было предусмотрено скрытое от глаз пространство. Туда обычно закладывалось специальное вещество, которое позволяло поднимать температуру горения до такой степени, чтобы кости тоже превращались в пепел, и уже ничто не напоминало о бренной природе бывшего мага. Стас подцепил эту ленту сильными пальцами и вытащил полностью. Движения его были механически настолько, что можно было подумать об искусственном происхождении Громобоя, как в каких-нибудь фантастических фильмах. Двигаясь рваными, но ритмичными движениями, он закинул ленту в печь за угол от заслонки так, что ее нельзя будет заметить, не влезая внутрь. Затем он открыл чемодан с совершенно иными зарядами. Это была очень мощная взрывчатка, настолько мощная, что те, кто передал ее Стасу, надеялись, если не на полный демонтаж небоскреба, то на его капитальное повреждение. В идеале он должен остаться торчать обломанным зубом и служить напоминанием, что может случиться с родом, если он решит слишком много на себя взять. Он должен стать надгробием для выскочек Державиных. Закончив, Стас Громобой установил передатчик и проверил его работу. Затем вышел за дверь, прошел несколько десятков метров, и из него словно воздух выпустили. Он весь обмяк, привалившись к стенке, а затем схватился за голову. Последнее время Стаса мучили ужасные головные боли. Не успел он принять болеутоляющие, как пришел вызов по рации. Игорь Всеволодович срочно всех собирал на минус третьем этаже. Да это же совсем рядом. Громобой поспешил на указанную точку, твердо решив разобраться со своими провалами в памяти. До взрыва оставалось чуть более суток. «Мне срочно нужна помощь. Боюсь, отравление очень серьезное». Услышали мы голос Ванли по громкой связи. «Что предпринимаешь?» В пылу эмоций дед перешел на «ты». Вызвали рвотный рефлекс, но, кажется, этого мало. Баронесса беснуется, мешает оказывать какую бы то ни было помощь. Полагаю, хочет, чтобы случилось непоправимое. «Скрути ее», — распорядился Игорь Всеволодович. «Если надо подключить безопасников, скажешь им левитация, чтобы послушали. Мы будем через четверть часа. Сделаю, коротко ответил Ван Ли и отключился. А я в этот момент подумал, как мы успеем. Все за мной, вниз. Продолжал раздавать приказы дед. Кажется, он единственный, кроме меня, сохранил совершенно чистый разум и способность эффективно действовать в сложившихся условиях. Кондратий, срочно бери дежурный чемоданчик при отравлениях и на минус третий. Сколько тебе нужно времени? Отдавал дед команды по имперфону. Отлично. Он наглядел переполошившихся родственников, которые между тем не проявляли прыти. Паника превратила их действия в нечто хаотичное. Все быстро собрались и за мной. Рявкнул на них дед. Никита, ты замыкающий. Если что, пинай их, лишь бы двигались в правильном направлении. Понятно, что никого пинать бы я не стал, но ярость деда была понятна. Только что погиб один внук, а тут явное покушение на внучку. На лифте мы спустились на минус третий этаж, где нас ждало обтекаемое чудо техники, подземный скоростной вагон. Возле него уже стояло несколько безопасников. Никогда не думал, заходя внутрь, проговорил дед, что он пригодится для поездки за пределы усадьбы. Следом за нами на площадку вышел врач Кондратий. Он поздоровался за руку с дедом и кивнул всем остальным. «Что у нас там?» – спросил он, когда вагон тронулся и начал набирать скорость. «Сильное отравление», – ответил на это дед, сжимая и разжимая кулаки в попытке успокоиться. Не так он был и спокоен, как хотел показаться. «Знать бы чем, чтобы подыскать антидот», – проговорил доктор, любовно перебирая склянки в своем чемоданчике. Но Игорь Всеволодович лишь пожал плечами. «На месте будем разбираться», – ответил он хмуро. «Меня осенило, и я достал из пакета папку», в которой среди других документов были данные по вскрытию покойного мужа баронессы фон Боди. «Скорее всего», — сказал я, протягивая бумаги врачу, «токсины похожие по воздействию на это». Кондратий поблагодарил меня, взял документы и углубился в чтение. «Угу, ага», — мычал он через равные промежутки времени, словно отделяя один абзац от другого. «Ясно, понятно, сурово. А скажите, давно началось недомогание?» — спросил он. Дед глянул на часы. «Звонок мы получили 8 минут назад, получается, что от 15 до 30, — ответил он. «Что ж, если дозировка не конская, то вполне поставим на ноги», — заметил врач и снова углубился в чтение. «Папку он мне отдал уже в тот момент, когда вагон останавливался под нашим небоскребом. На 14 этаже, недалеко от входных дверей в зал, где занимались этикетом, лежала обездвиженная баронесса. Прямо на полу, лицом вниз со связанными за спиной руками. «Нет, но так же нельзя», – запричитал вдруг отец. «Она все-таки аристократическая особа, а не половая тряпка». Кажется, дед этих причитаний не слышал, и к лучшему. Он вместе с врачом рванул внутрь. В зале также на полу лежала Карина. Цвет ее кожи мне живо напомнил Громову. У той ночью был очень схожий, только без зеленых оттенков. Ван Ли подложил под голову сестре подушки, а саму ее повернул на бок. Таким образом вся дрянь из нее вытекала на пол, не грозя застрять на полпути от желудка ко рту. Кондратий тут же присел рядом, открыл чемоданчик и принялся колдовать над своими лекарствами. Судя по всему, полученная от меня информация дополнила увиденную клиническую картину. Я посмотрел на Карину через эфирную линзу и увидел, что, несмотря на достаточно тяжелое отравление и частичное поражение печени, ее жизни почти ничего не угрожает. По крайней мере, пока. Я развернулся и пошел к лежащей на полу фон Боди. Это невероятно, но, кажется, отец пытался развязать ее. «Сейчас, сейчас», — приговаривал он, ковыряя неподдающиеся узлы. «Я освобожу тебя, Сашенька», — сквозь слезы причитала баронесса. «Сашенька, они все сговорились и хотели изнасиловать меня. Прям все вместе. Сейчас, сейчас», — словно во сне продолжал приговаривать отец. При этом Леонид, Филипп, Николай стояли в нескольких шагах от него и тупо взирали на эту картину, ничего не предпринимая. «Вы что?» – прикрикнул я. «Не видите, что он опять под воздействием? Возьмите и уберите его отсюда». Мужчины продолжали стоять. На мое счастье среагировали безопасники. Двое из них подхватили под руки отца и бережно приподняли. А еще двое встали по сторонам от баронессы. Александр Державин принялся извиваться в руках конвоиров, пытаясь вырваться. «Да я вас, да она же!» Его крики стали совершенно бессвязными. Кажется, он сам не понимал, что говорит. «Если надо будет успокоить», — проговорил я, — «можете стукнуть». И тут же поймал на себе ненавидящий взгляд Филиппа. «Как ты можешь? Это же твой отец. Сейчас, нет, Твердо ответил я и перевел взгляд на лежащую и связанную женщину, ее в допросную, охранять вчетвером. При странном поведении кого-то из охранников вырубать его без вопросов, отца к ней не пускать, вопросов не последовало. Безопасники кивнули и уволокли Матильду вон. «Вы ведете себя, как балласт», — сказал я оставшимся троим Державиным. «Дяди Славы тут не было, так как он помогал деду с Кариной». Леонид поднял на меня глаза убитого горем человека. «А что нам еще остается делать?» — спросил он. «Жить», — твердо ответил я. «Во имя нашего рода, и возвеличивать его своими делами». Получилось слишком пафосно, но я не жалел. Мне вообще было непонятно, почему эти люди настолько пассивны в сложившихся условиях. Ко мне подошел Николай. «Что нужно делать?» – спросил он. «Иди к отцу», – сказал я. «Его снова нужно привести в чувство». Из комнаты для занятий вышел дядя Слава. «Как она?» – спросил я у него. «Нормально. Ты, молодец, что сообразил с документами». Кондратий сразу стал делать все, что нужно. Иван Ли тоже хорош, облегчил отравление, как мог. Карина уже разговаривает, так что благоприятный прогноз такой. Она завтра встанет. «А во», сказал я, «здорово. А что хоть случилось?» Она сказала, говорит, эта дура потащила ее сразу после тренировки на свой долбанный этикет и заставила там мидий разделывать и есть. А Карина слыхом про них не слыхивала, так как вообще мидий не любит. Съела она несколько штук и плохо себя почувствовала, вот тебе и весь этикет. Она сестру мидиями, что ли, отравила? Удивился я, так как был совсем не почерк фон Боди. Не самими, понимаешь, ответил на это дядя Слава. Она в них что-то вложила. Впрочем, сейчас мы обо всем узнаем. Отец ее допрашивать собрался. Уже через 10 минут, убедившись, что жизни сестры ничего не угрожает, мы собрались в небольшой комнате. У прозрачного лишь с одной стороны стекла, в допросной за ним сидела пристегнутая к стулу баронесса, за которой стояло двое безопасников, а напротив нее восседал дед. «Зачем ты хотела убить Карину Державину?» Почти бесстрастным тоном, заставляющим завидовать его выдержке, спрашивал дед. «Кто тебе это приказал?» Матильда фон Боди молчала, лишь изредка качая головой. «Кто приказал тебе отравить мою внучку?» — перефразировал Державин-старший свой вопрос. Баронесса повернулась к нам, словно могла видеть сквозь зеркало, которым казалось это стекло в допросное, и завыла. «Саша, Сашенька, они хотят убить меня. Сашенька, спаси меня». Короткий, но хлесткий удар ладонью по щеке заставил ее замолчать. «Его там нет», — спокойно ответил дед. «Его сейчас лечат от зависимости к тебе. Любовь нельзя вылечить», — высокопарно заявила баронесса. «Любовь, нет», — согласился Игорь Всеволодович. «А всякие штучки менталистов, вполне». Она посмотрела на него так, словно желала взглядом растереть в порошок. «А, если вы все знаете, зачем меня-то пытать?» «Нам нужно подтверждение», — ответил дед, нагибаясь над столом и нависая над Матильдой. «Твое подтверждение. Вы понимаете, что если я хоть слово скажу, то тут же и умру», — состроив несчастную физиономию, проговорила она. Но, видимо, баронесса понимала, что никому из присутствующих ее не жалко. «Если ты ни слова не скажешь, то умрешь куда вернее». Державин-старший лишь слегка повел глазами, и фон Боди тут же широко раскрыла глаза, а следом за ними и рот. Она пыталась вдохнуть, но возле ее рта больше не было воздуха, пригодного для дыхания. Ужасные муки исказили лицо женщины. Еще несколько секунд, и Игорь Всеволодович вернул ей воздух. Матильда судорожно вздохнула и еще раз, и еще, словно не могла надышаться. «Поступим так, я буду тебя спрашивать, а ты будешь мне отвечать, да или нет?» «Понятно?» «Да», — немного подумав, ответила баронесса. «Ты работаешь на Разумовского?» «Нет, на Скуратова». Молчание. По лицу фон Боди было видно, что ее просто раздирают противоречивые чувства. Наконец, она открыла рот. «Да». «Они прищучили тебя за убийство мужа и заставили работать на них?» «Да». «С моим сыном, Александром Державиным, ты стала общаться по приказу Скуратова?» «Да». И снова Матильда ответила с некоторой задержкой. «Карину ты отравила?» Баронесса взглянула на деда диким взглядом и осклабилась. «Она сама виновата. Сама. Она ничегошеньки не умеет. Она не женщина, а недоразумение. Она мидий не может разделать, как следует по этикету. Вы даже этому не можете научить своих дочерей. А еще мужики называются», — и в довершение своей тирады она плюнула в лицо деду. Тот спокойно утерся и повторил вопрос. «Карину ты отравила?» «Да, я. И жаль, что она не сдохла. я бы и всех вас». Она снова вытаращила глаза и могла лишь открывать и закрывать рот. Воздуха в ее легкие не поступало. События так быстро наслаивались друг на друга, что я едва вспомнил о том, что обещал погулять с принцессой. Погулять тут, конечно, в переносном смысле. Мне было необходимо рассказать Варваре много секретной информации. На встречу я вылетел чуть ли не за 20 минут. Затем водитель долго искал парковочное место в центре. А после я уже чуть ли не бегом, нельзя к монаршей особенно встречу опаздывать, спешил на свидание. «Привет», — выдохнул я, подбегая. И все-таки она успела раньше. Завидя меня издалека, принцесса улыбалась. А я отметил, что она одета так, что признать в ней единственную дочь императора не представляется возможным. Вот только несколько скучающих мужчин, явно относящихся к собственной безопасности, выдавали ее. Только сейчас я понял, что, если ошибся, и девушка участвует во всей этой схеме против нас, жить мне осталось несколько минут. Однако ее искренняя радость при виде меня давала надежду. «Привет», — ответила она и по сложившейся уже привычке обняла меня за шею. «Ты прости», — сказал я, — «но это опять будет не свидание в полном смысле этого слова». «Державин», — она отстранилась и заглянула мне в глаза, — «а я смотрю, вы любите искушать судьбу, или у вас давно ничего не горело?» «Варвара, дело серьезное», — оборвал я ее игривое настроение, и девушка нахмурилась. «А я решал, с чего стоит начать. Есть мнение, что отец-император находится под постоянным воздействием». Принцесса невольно обернулась на своих телохранителей. «И да», — продолжил я, — «скорее всего, в этом замешана собственная безопасность». «Конкретные фамилии есть?» — спросила она, мигом превратившись из милой девушки в сурового государственного функционера. «Сейчас я видел государыню, которой предстоит управлять огромной страной». «Разумовский, Скуратов», — ответил я. «Кто-то еще обязательно. Но эти двое, судя по всему, зачинщики. Есть информация. Зачем они это делают? Какая выгода?» Принцесса задавала именно те вопросы, какие нужно, вызывая мое восхищение. Полного понимания, к сожалению, нет. Мы шли под ручку и старались делать вид, что мило общаемся, хотя получалось не очень. Но к этому точно причастны те люди, которые пытались всучить твоему отцу телепорт. «Помню», Варвара крепко задумалась. «Да, он в тот день сам не свой был, да и потом. А затем я уехала в Крым». «Но при чем тут ты? На наш род объявлена охота», — ответил я, делая вид, что улыбаюсь удачной шутке монаршей особы. «Мой кузен уже убит, на моем заводе предотвращены диверсии, Карину утром отравили». Одним словом, складывается ощущение, что на горле нашей семьи затягивается удавка. «Твой дед обращался к моему отцу?» — спросила Варвара, отсмеявшись воображаемой шутке и преклонив голову к моему плечу. «Он не может с ним связаться, все линии контактов недоступны, поэтому и пришлось обращаться к тебе», — ответил я. «Только поэтому и написал. Да, а, если бы опасность не угрожала, и не вспомнил бы», — проговорила она таким голосом, что я не понял, серьезно она или шутит. «Хотя какие могут быть шутки в такой ситуации? Извини», — я приобнял ее и привлек к себе. «Обещаю тебе, что в следующий раз это будет самое настоящее свидание. Да ничего, это ты меня прости. Ты сейчас спасаешь мою семью, свою семью. Я не должна», — она спрятала лицо у меня на груди. «Кстати», — вспомнил я, — «тот тайфун, что едва не снес Сахалин и несколько городов на материке, возможно, тоже имеет к этому непосредственное отношение», — прошептал я ей в макушку, прикрываясь целомудренным поцелуем. «Вот даже как», — проговорила принцесса, снова погружаясь в задумчивость. «Если во всем этом замешан Разумовский, то дело плохо. Неприкасаемая личность», — озвучил я свои опасения. «Не то слово», — кивнула принцесса. «Отец доверяет ему больше, чем себе самому. Но дело даже не в этом. Ты говоришь, что отец находится под воздействием. Разумовский когда-то давно пытался делать мне ментальные щиты от якобы воздействия извне. А на самом деле?» — спросил я, когда молчание моей спутницы затянулось. «А сейчас я понимаю, что это были не щиты. Точнее, и щиты тоже, но они в том числе были нацелены на то, чтобы иметь доступ к моему разуму. Наверняка, такие же он ставил и отцу». Сосредоточенная и рассуждающая принцесса была просто великолепна. «Были?» – переспросил я. «А куда делись?» Так при моих бесконтрольных выплесках ничего не удерживалось. Ни ментальные щиты, ни стены дворца, ни люди, доставившие мне хлопоты. Последнее время, правда, больше телефоном доставалось», — сказала она, повернулась ко мне и улыбнулась. «А теперь я и вовсе научилась себя контролировать». Она внимательно разглядывала меня, о чем задумался. «Как думаешь, если вывести из себя твоего отца, он сможет сжечь наложенные на него щиты?» — спросил я. «Слушай». Ее глаза заблестели. «А эта мысль, ты, гений, Никита. Теперь осталось придумать, как вывести из себя императора и остаться в живых», — я грустно улыбнулся. «Предоставь это мне, я, его дочь, и знаю, как довести его до белого коленя». Она еще теснее прижалась ко мне, и мы продолжили нашу прогулку, имитируя образцовое свидание. Илья Святославович Вяземский прислал для аудита службы безопасности своего сына и отца Павла по совместительству, Василия Ильича. Его тайно провели в комнату за односторонним стеклом, где он просто следил за тем, что происходило в допросной. А там дядя Слава, которого уже тоже успели проверить на внешние воздействия, задавал одни и те же вопросы всем по очереди сотрудникам безопасности Державиных. «Поступали ли вам предложения работать на другого работодателя? Случалось ли с вами что-то странное в последние дни? Мучили ли сильные головные боли? Были ли провалы в памяти? Происходило ли такое, что вы не могли вспомнить, как оказались в каком-нибудь месте?» И еще несколько вопросов, нацеленных на то, чтобы вычислить, подвергался ли человек ментальному воздействию или нет. Список предоставил сам Василий Ильич Вяземский и следил теперь за отвечающими. Был это хмурый и неразговорчивый человек лет 40 с окладистой бородой и сросшимися бровями. Он практически не комментировал происходящее. В основном, от него слышали лишь «чист». «Чист, чист». Пару раз он сказал, что человек врет, но воздействия нет. А затем в комнату вошел Стас Громобой. «Поступало ли вам предложение работать на другого работодателя?» — заученно спросил дядя Слава. «Нет», — ответил Стас. «Случалось ли с вами что-то странное в последние дни?» «Пожалуй, что да», — после длительного раздумья ответил Громобой. Дядя Слава приподнял бровь, но при этом незаметно весь подтянулся, как истинный военный, готовый к активным действиям. «Опишите, пожалуйста». «Давайте вернемся к этому позже», — попросил Стас. «Возможно, я смогу сформулировать». «Хорошо», — согласился дядя Слава. «Мучили ли вас сильные головные боли?» «Да», — снова ответил Громобой. «Я должен был с кем-то встретиться, но очнулся посреди улицы с дикой головной болью. Затем это повторялось несколько раз. Я оказывался в таком месте, в которое не знал, как попал. И при этом у меня раскалывалась голова. Воздействие было», — сказал за стеклом Василий Ильич Вяземский Игорю Всеволодовичу Державину. «Но уже несколько дней назад. Сейчас он чист». «В свете последних событий», — продолжал говорить Громобой дяде Славе, — «подозреваю, что меня может использовать вражеская сторона. Прошу меня изолировать, чтобы я не мог причинить вреда роду Державиных». Дядя Слава откинулся на стуле, не зная, как реагировать. Но тут вышел Державин-старший. «Все в порядке, Стас», — сказал он безопаснику. «На тебя действительно было воздействие, но сейчас ты чист, так что не беспокойся, все в порядке. Иди и выполняй свои обязанности». «Спасибо за доверие, ваше сиятельство», — ответил Громобой и вышел. «Отец», — дядя Слава с недоумением посмотрел на Державина-старшего, — «зачем ты его отпустил? Судя по всему, он причастен ко многим нашим несчастьям. Может быть, даже к смерти Ростика». «Знаю», — ответил Игорь Всеволодович. «Но нам нужна приманка, на которую мы поймаем тех, кто его использовал. И да, Стас, прекрасный работник, его использовали против его воли». «Я понял», — сказал на это дядя Слава. «Остальных проверять, разумеется». Не успел я расстаться с принцессой, как события совсем сорвались с цепи. Мне позвонил Олег Чернышов. «Ты телевизор не смотрел, новости в сети не читал?» — спросил он. «Нет», — ответил я. «Немного не до того было. Виолетту Цыпочкину убили», — хмуро сообщил он. «Ее тело нашли сегодня утром недалеко от норвежской границы». «Печально», — вздохнув, ответил я. «Шикарный был человек». «Это еще не все», — продолжил Олег. «В ее смерти обвиняют ваш род, а тебя чуть ли не главным заказчиком выставляют». «Что за бред?» — удивился я. «За что мне ее убивать?» «Как за что? Друг сейчас высказывал общественную точку зрения, не свою, за статью, которую она написала про завод, где ты взял управление. Да я же сам заказал эту статью. Я откровенно не понимал, что происходит. Казалось, что мир сходит с ума, и она отлично сработала. Я доволен результатом». «Да я-то знаю», — сказал Олег. «Вот только ты уже никому ничего не докажешь. Толпа загорается, требует мести, жаждет твоей крови. Понятно, что за этим кто-то стоит, но мой тебе совет — на улицу пока не высовывайся. Они тебя растерзают». Вот это новость. Не хватало ее в довершение ко всему остальному. «Спасибо, друг, что предупредил», — сказал я. «Век тебя помнить буду. Если нужна будет помощь, я всегда рядом», — проговорил тот и отключился. «Кажется, дела обстоят гораздо серьезнее, чем ты думал», — заметил Архас. «Вовремя мы тебя все-таки прокачали». «Вовремя», — согласился я. «Знать бы еще чем». Глава 20. Ярослав Иванович, отец-император, решил прибыть в Москву раньше намеченного срока. И неважно, что свадьба у долгоруких еще через несколько дней, он давно хотел побывать тут и подышать кремлевским воздухом. Если бы его кто-нибудь спросил, чем обусловлено подобное решение, он, скорее всего, ответил бы: «Потому что я так решил», но самому себе объяснений бы дать не смог. Спонтанное желание, так бы он охарактеризовал это для себя. Или, например, по дочери единственной соскучился. Кстати, узнав, что он вместе с императрицей летит в Москву, она пожелала встретиться немедленно, и голос ее при этом звучал весьма обеспокоенно. «Лишь бы не снова бесконтрольные выплески», — думал монарх. Она была так счастлива, когда решила, что избавилась от них. Он захотел встретиться с дочерью сразу, не отдыхая с дороги, думая, что она поделится с ним теми мыслями, что ее гнетут. Но Варвара почему-то заговорила на совсем другие темы, на такие, что откровенно не нравились отцу-императору, вызывая у него беспокойство. «Отец», — проговорила она сразу после приветствий, — «скажи, пожалуйста, насколько можно доверять нашей службе безопасности?» Вопрос насторожил монарха, как и место, выбранное принцессой для разговоров. Обычно в этой комнате проводили переговоры, с которых не могло быть утечек, а перед этим она попросила отослать всех безопасников, сопровождавших императора. Он мог бы сказать, что их точно не подслушивают, если только их встречей не заинтересовался какой-нибудь менталист. Насколько это возможно, Ярослав Иванович пожал плечами. А к чему такой вопрос? К тому, что ты почему-то перестал довольствоваться обычными безопасниками и теперь всюду приглашаешь бывшего начальника. Может быть, они недостаточно хороши для моей защиты? Да нет, с нашей безопасностью все в порядке, проговорил император. Просто Виталий Кириллович необычайно сильный и столь же порядочный человек. Ему я могу доверить все, что угодно, даже свою жизнь. И мою, уточнила Варвара. Дочь, ты, считай, на его руках выросла. Он тебе еще в самом детстве щиты ментальные ставил, чтобы через тебя никто на меня воздействовать не смог. Император говорил так, словно рекламировал премиальный автомобиль. Помогло, усмехнулась принцесса. А-а, махнул рукой Ярослав Иванович. У тебя как бесконтрольные выбросы начались, так ты их все пожгла. Но Виталий Кириллович всегда приглядывал за тобой, чтобы чего-нибудь нехорошего не вышло. А почему ты о нем спрашиваешь? Просто хочу понять, почему он опять при дворе, хотя, казалось бы, ушел на покой и должен наслаждаться пенсионными радостями. По миру там путешествовать, с другими стариками в покер играть. Он слишком ценный ресурс, ответил на это монарх. За все годы службы, ни единой осечки. Всегда все делал по высшему разряду. Ни единой осечки? Голос принцессы переполнял сарказм. То есть мое сальто с лошади в обрыв на охоте осечкой не считается? То, что ко мне смог подобраться маньяк, увешанный артефактами, как новогодняя елка, тоже. Ну, деточка, ответил на это император, все предусмотреть невозможно. И потом, Скуратов же тебя спас, а он, подручный Разумовского. Папа, ты, кажется, что-то забыл. Меня спас не Скуратов, а Державин, приподняв бровь, заявила принцесса. Императору пришлось немного напрячься, чтобы понять, о чем она говорит. Странно, ему все последние дни казалось, что спас его дочь именно Скуратов. Ведь так и было. Да, Державин там просто мимо проходил, насколько я знаю. А лошадь твою Сергей, рискуя собой, на скаку остановил, успокоил ее, и тебя спас. Разве нет? Теперь уже обе Варварины брови взлетели на лоб. По ее лицу можно было решить, что она задумывает какую-то каверзу, но пока еще не решилась. «А чего это ты мне так усиленно Скуратова-то расхваливаешь?» — поинтересовалась принцесса. «Неужто он сродни твоему Разумовскому?» Было видно, что Варвара едва сдерживается, чтобы не вспыхнуть, но что-то помогало ей не перешагнуть опасную черту. «А что?» — задался монарх вопросом с таким видом, словно тот ему только что пришел в голову. У него весьма полезный дар, да и род древний и уважаемый. На самом деле, таких людей, как Скуратов, надо вообще поближе к себе держать, и проблем в жизни будет меньше. Насколько ближе? Император, казалось, совсем не замечал сарказм, переполняющий принцессу. Может быть, мне еще и замуж за него выйти. Партия хорошая, согласился отец. Я бы такой брак одобрил. Варвара ясно понимала, что отец ее вообще не слышит. Он отвечает на какие-то собственные мысли. Что, последняя фраза точно не принадлежала ее отцу, поэтому она решила возмутиться. Хорошая партия, серьезная и ни разу не сомнительная. Послушай, дочь, увещевательным тоном говорил Ярослав Иванович. Его официально признали Скуратовым. Значит, происхождение знатное. Он из древнего рода. А остальное тебя волновать не должно. То есть, Варвара скорчила брезгливую гримаску. Тебя совершенно не волнует, чья кровь будет течь в твоих внуках. Он будет твоих кровей, остальное не важно. Император понял, что разговор его сильно утомил, поэтому он стремился закончить его как можно быстрее. Магия у него есть, и не слабая, значит, не чернь. Ах, вот значит как, принцесса подумала, что, если бы подобный разговор состоялся на пару недель раньше, вокруг них уже все полыхало бы. Несущественно, да, давай договоримся так. Тебе надо, ты за Скуратова и выходи, а я не пойду. Но и ребенка без отца не оставлю. Ребенка, захлопал глазами монарх, словно только что проснулся. Какого еще ребенка? Ах, я же тебе не успела сказать, тоном вежливой кобры проговорила Варвара. Я беременна, от Державина. Что, взорвался император. В следующую же секунду их обоих охватило бушующее пламя. В комнате моментально выбило все стекла и двери. С потолка и стен насыпалась штукатурка. Когда Скуратов пришел по вызову в кабинет Разумовского, сразу понял, что Виталий Кириллович сегодня в хорошем настроении. В воздухе пахло дорогим алкоголем и табаком. Сам старик хоть и был собран и серьезен, но лучился доброжелательством и благосклонностью. «Что ж, Сергей», — сказал он, поднимая квадратный стакан с янтарной жидкостью. «Запомни сегодняшний день. Это последний день привычного миропорядка. С завтрашнего дня начнут происходить такие события, что всколыхнут весь мир». Он приподнял бокал, словно чокнулся со Скуратовым, и отпил небольшой глоток. «Что ж, отрадно», — сказал Сергей. «Какие будут распоряжения лично для меня, лично для тебя?» — лукаво щурясь переспросил Разумовский. «А то ты не знаешь, твоя роль давно известна. Просто раньше предполагалось, что я стану консорт-императором», — проговорил младший менталист. «А теперь, вот именно, друг мой, вот именно», — Виталий Кириллович подошел к Скуратову, взял его за плечи и посмотрел молодому человеку в глаза. «Этот пункт в нашем плане остался без изменений. Поменялась только принцесса». «Подождите, подождите», — запротестовал Сергей, и Разумовский уставился на него с вопросом в глазах. «Вы хотите, чтобы я женился на Валентине Грымовой?» — с недоумением спросил Скуратов. «Конечно, она станет законной императрицей, а ты — ее законным мужем», — словно учитель недалекому ученику объяснил бывший начальник собственной безопасности. «И поведешь Российскую империю к процветанию. А как же Варвара?» Продолжал задавать вопросы Сергей. «А что Варвара? Варваре суждено погибнуть вместе с отцом и матерью при ужасной атаке на свадьбе Долгоруковых. Тут уж ничего не поделаешь, судьба. Жалко», — проговорил Скуратов, опустив голову, и Виталий Кириллович понял одну вещь. «Ты влюбиться, что ли, успел в принцессу?» — спросил он напрямую. «Когда на кону такие ставки, секретов быть уже не может. Не знаю», — пожал плечами Сергей. «Но она такая хорошая, хоть и взрывоопасная, а Валентина, надо сказать, в Державине души не чает, даже не знаю, как с ней отношения-то выстраивать буду». Разумовский поморщился, словно выпил чистого лимонного сока. «Не упоминай при мне эту фамилию, завтра весь их род перестанет быть проблемой, так что забудь. И вообще, ты, менталист или так, погулять вышел, иди и обрабатывай девку, чтобы жизни своей без тебя не видела, ясно?» «Ясно», — ответил Скуратов, поднимаясь. «Я тебя еще не отпускал», — сказал Разумовский, а затем примирительным тоном добавил. «Садись уже, извини, у меня скоро аллергия на Державиных разовьется. Просто я волнуюсь», — признался Скуратов после того, как сел обратно. «Я же не знаю, как страной управлять, куда ее вести, в какую сторону». «Да чего ты волнуешься?» — Виталий Кириллович отпил еще жидкости и положил в рот конфетку. «Куда тебе скажут, туда и поведешь. В этом смысле Валя даже гораздо лучше Варвары, потому что она внушаемая. Что ей скажешь, то и сделает. В отличие от нынешней принцессы. В смысле? Переспросил Сергей. Кто скажет? Я скажу. Разумовский слегка потерял нить беседы, но тут же собрался. Что? Куда скажут? Туда и поведешь под ручку свою будущую дражайшую супругу. А она законы будет подписывать. Я не о том, Скуратов выглядел обескураженным. Я всегда думал, что ты самый сильный, и после нашей победы ты будешь указывать, куда вести страну. Я, бывший начальник имперской безопасности, расхохотался, и в этом смехе Сергею послышались нотки безумия. Да ты что, я, образно говоря, окунь, а в этом озере водятся куда более крупные рыбы. Впрочем, не будем об этом, чревато. Давай по ситуации. Что по нашим агентам? От Сезара пришло уведомление, что задание он выполнил. Так что завтра нас ждет большой бадабум. Ао, Разумовский откинулся в кресле и мечтательно закатил глаза. Это будет один из лучших дней в моей жизни. Разом две занозы вытащу из своей задницы. Что по фон по ядовитому плющу? Простите. Пропало с радаров, нахмурился Скуратов. Есть подозрение, что ее вычислили и взяли. А я тебе говорил, что этих воздушников недооценивать нельзя. У них тоже безопасность землю носом роет. Если бы мы их человека к рукам не прибрали, вообще могло бы ничего не получиться. Никита вообще нестандартным путем пошел, ответил на это Сергей. Он дал задание репортеру накопать информацию на ядовитого плюща. И та справилась. Пришлось и ее убирать. А Никиту, честно говоря, жаль. Такими кадрами не разбрасываются. Осколок у сердца, твой Никита. Никогда не будешь знать, когда он тебя убьет. Разумовский допил остатки и плеснул себе еще, затем дотянулся до холодильника, взял лед и кинул три куска в жидкость. Он никогда не будет лояльным по отношению к тебе. Теперь мы уже не узнаем, вздохнул Сергей. Ты лучше вот что мне расскажи, слегка заплетающимся языком попросил Виталий Кириллович. Ты ядовитому плющу закладки в мозг делал? Да, конечно, ответил Скуратов. Она даже имен наших произнести не сможет, у нее сердце сразу остановится. Отлично, похвалил его старик, отлично. Я рад, что ты со мной. По большому счету, я-то скоро уйду, а вот ты как раз будешь пожинать плоды всего того, что мы сейчас делаем. Вопрос, какие это будут плоды, подумал про себя Сергей. Как же мне все это не нравится, а еще напился накануне, сдает старик. Но вслух он сказал совсем другое. Просьба есть к тем, кто артефактом занимается. Говори, я передам, сказал Разумовский и достал телефон. Уже пятеро доноров умерли, сказал Скуратов. Среди них Горчаков и Козловский. Если так пойдет дальше, то может возникнуть слишком много вопросов. Дорогой мой, усмехнулся Виталий Кириллович. Совсем скоро волна перемен снесет императорскую семью. Ты думаешь, кому-то будет дело до нескольких магов? И все же, настаивал на своем Скуратов. Раньше же накачивали нормально, и никто не умирал. Да им срочно потребовалось много энергии, проговорил бывший начальник собственной безопасности, попробовал встать, но пошатнулся и рухнул обратно. Но, насколько я знаю, артефакт уже заряжен, так что больше никто не умрет. Так, где моя таблетка от опьянения? Давай, я тебя почищу, предложил Скуратов. Разумовский внимательно посмотрел ему в глаза. Знаешь, проговорил он, никого другого я бы к своей голове не подпустил. Выйдя через 10 минут из кабинета Разумовского, Скуратов крепко задумался. Не сходилось что-то в его мозгу. Да, его отец служил под руководством Виталия Кирилловича и погиб на посту. Да, они были друзьями. Но будет ли друг отца продвигать его сына в консорт императоры? Вряд ли. Вот я бы сам стал продвигать, даже, если бы своих детей не было, не уверен. А задумался он об этом, когда выводил алкоголь из клеток мозга Разумовского. Его отец был ружемантом, мать – травницей. Не бывает у таких родителей детей-менталистов, правда? Виталий Кириллович всегда говорил, что им двигает чувство вины перед отцом Скуратова. В это как раз верилось. Вопрос только в том, что это за вина. Он подошел к металлической двери и выдохнул. За ней его ждала будущая императрица Российской империи и его будущая супруга, а ныне обычная девушка-бастард со способностями, Валентина Грымова. Мы ведем свой репортаж прямо от небоскреба, принадлежащего министру транспорта Игорю Державину, говорит репортер в камеру. Его лицо в прямом эфире разносится по миллионам экранов во всей империи и за ее пределами. Еще вчера вся Россия восхищалась доблестью и героизмом Игоря Державина, повернувшего тайфун на подходе к Сахалину, а также храбростью и самоотверженностью его внука Никиты Державина, который выносил на себе простых людей из пожара в рок-клубе. Репортерша откровенно мерзла. Съемочная группа приехала слишком рано, чтобы не упустить ни единого кадра, который может быть интересен публике. Поэтому теперь она стояла на пронизывающем ветру и коченела. Мадам-журналистка, фигуристая блондинка с яркими чертами лица, старалась незаметно перепрыгивать с одной ноги на другую, чтобы хоть как-то наладить кровообращение в стопах, но изящные сапожки на каблуке с тонкой подошвой совершенно не способствовали согреванию. Но что же мы имеем сейчас? Рано утром стало известно, что недалеко от границы было найдено тело корреспондентки Виолетты Цыпочкиной, нашей коллеги. Это убийство само по себе резонансное и бесчеловечное, так еще выясняется, что заказал его никто иной, как Никита Державин. Источник в Следственном комитете, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что так аристократ отомстил несчастной корреспондентке за то, что она написала правду о его заводе. Вы понимаете, прессе пытаются заткнуть рот. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виолетты и обещаем, что будем следить за ходом этого дела до конца. К небоскребу подъезжали другие съемочные группы. В одной из них оказался репортер-мужчина с конкурирующего канала. Он был одет в спортивный пиджак и утепленные брюки. На его ногах валенки, а в правой руке – вторая пара, поменьше. Он вынул из сумки флягу, убрал ее во внутренний карман куртки и подошел к блондинке, у которой уже покраснел от холода нос. Он дал знак оператору, и тот выключил камеру со словами: «Рекламный перерыв 8 минут. О, Миша!» – обрадовалась блондинка, чуть заикнувшись. Но мужчина, которого назвали Мишей, видел, что у нее зуб на зуб не попадал. «Привет, Ева!» – без лишних слов протянул Михаил коллеге флягу. Та с благодарностью кивнула и приложилась к емкости, делая несколько глубоких глотков. Затем мужчина протянул ей валенки. «Нет», – покачала головой женщина, – «у меня съемка». «Дура, ноги все равно не видно». Михаил принялся стягивать с женщины сапожки на тонкой подошве. Через 3 минуты она уже стояла в валенках, и ноги ощутимо согревались, как и желудок. Можно было вести репортаж дальше. Местонахождение Виолетты Цыпочкиной, вещала блондинка после нового включения, говорит о том, что она знала. За ней ведется охота, но ничего не смогла противопоставить Державиным. Конечно, разве сможет обычный человек, пусть и говорящий на большую аудиторию, что-то противопоставить аристократам с магическими способностями? Да они разотрут любого. Что, собственно, они и сделали. Между тем конкурирующий телеканал тоже выставил оборудование, и мужчина в валенках принялся вещать в видеокамеру. «Нас собрала возле небоскреба Державиных резонансная смерть нашей коллеги Виолетты Цыпочкиной. Но мы задаемся вопросом, почему всего через несколько минут после ее убийства уже объявлены виновные? Без суда и следствия, судя по всему, кому-то выгодно очернить рот нашего министра транспорта, и в ход идут самые грязные технологии. Кроме того, я хочу напомнить, что даже в последний месяц род Державиных неоднократно доказал, что беззаветно служит государству и его народу и готов спасать его от любых напастей. К тому же буквально позавчера погиб один из старших внуков Игоря Всеволодовича, поэтому обвинения уважаемого рода кажутся нам мерзким подлогом». В следующий рекламный перерыв блондинка и мужчина в валенках вместе пили кофе, добавив в него немного жидкости из фляги. Темы, которые они обсуждали, были весьма далеки от затрагиваемых в репортажах. Вот мы видим, как подъезжает автомобиль Святослава Игоревича Державина, среднего сына министра, продолжала блондинка. Сейчас попробуем получить у него комментарий по поводу случившегося. Святослав Игоревич, вы все видели сами, он даже не посмотрел в нашу сторону. Почему-то многие наши коллеги забывают, что у Державиных сегодня похороны старшего сына наследника рода, говорил в камеру мужчина в валенках. Но вместо того, чтобы выражать соболезнования им, люди хотят знать что-то о Виолетте. А они, может быть, о ней вообще слышат впервые, понимаете? Толпа репортеров росла, словно на дрожжах. Кто-то понимал, что основное действие развернется возле родового крематория, и спешил туда. Подъехал кортеж младшей ветви рода Державиных. А вот и виновники происходящего, вещает блондинка. Перед нами останавливаются 2 машины с представителями младшей ветви Державиных. Из первой выходит Александр Игоревич. Он странно согнулся. Неужели его гнетет невинно убиенная душа? Да чего я такое говорю? Небось устрицы были не свежие. За ним выходит его старший сын, Николай. Из другой машины выходит предполагаемый заказчик убийства, Никита вместе с несовершеннолетней сестрой. Вот кому не сладко придется, когда всю ее родню посадят или поднимут на вилы. Репортеры сдвинулись, пытаясь отрезать Державиных от входа, чтобы задать им волнующие вопросы. «Скажите, каково это быть убийцами?» — кричит блондинка. «Никита, за что вы убили Виолетту? Он даже не оборачивается, вы видите?» «Никита, неужели поганый завод дороже человеческой жизни?» «Александр, скажите, что вы чувствуете, когда понимаете, что ваш сын – убийца? Или вы тоже участвовали?» «Ох, Александр еле передвигается, нам не отвечает, его поддерживает дочь. А вот Николай нас, кажется, услышал. Ай, черт, камера, урод, вы за это еще заплатите». Николай оттеснил репортеров, запустив воздушную стену. Дорогая техника падала на плитку подъездной дорожки и разлеталась на осколки. Снесло волной и людей, но эти обошлись ушибами и ссадинами, да несколькими порезами об осколки оборудования и сломанными каблуками. «Уходите!» – кричал Николай. «Уходите все отсюда немедленно. Это для вашего же блага». Блондинка мысленно поблагодарила мужчину с конкурирующего канала за валенки. «Вы все видели, дорогие зрители, этот род даже не достоин называться людьми за то, как они поступили с нами. Еще требуют, чтобы мы ушли отсюда. Ну уж нет, свободная пресса просто так не уходит. К счастью, наше оборудование пострадало совсем незначительно. А вот у других съемочных групп возникли куда более серьезные проблемы с аппаратурой. Но мы, как и обещали, не отступим. Сейчас мы все перебазируемся к крематорию, где проходит процедура прощания с одним из этих издержавенных. А после нее мы обязательно поговорим с кем-нибудь из рода о судьбе Виолетты. Общественности рот не заткнешь. Съемочные группы перетаскивали оставшееся оборудование к крематорию. Это мрачное серое здание с бетонной трубой примыкало к небоскребу с юго-запада, и таким образом дым из трубы никогда не попадал в окна башни Державиных. Странно, но обычного для таких случаев оцепления вокруг крематория не было. По стеклянному коридору один за другим Державины проходили внутрь здания. На часах без 8:12. Церемония же была назначена ровно на полдень. В самом крематории окна не предусматривались, поэтому о происходящем оставалось лишь догадываться. «С вами снова я», – вещала блондинка в объектив. «Я напомню для тех, кто к нам только что присоединился. Мы находимся возле крематория рода Державиных. Сегодня утром было найдено тело корреспондента Виолетты Цыпочкиной. И есть все основания полагать». Чудовищный грохот перекрыл слова блондинки. В следующий же момент ее просто вынесло из кадра, а камера завалилась на бок. Какое-то время она еще работала, поэтому зрители в прямом эфире могли видеть, как разлеталось на куски здание крематория. Грохотал новый взрыв, в небо взмывал огромный столб пламени, выбрасывающий вместе с собой жирную копоть. Камни, отколовшиеся от стен, летели во все стороны, а затем все накрыло пылевым облаком. В серой взвеси лишь слышны были крики и стоны покалеченных людей.